«Стоим в 3 метрах и не дергаемся», — продолжил Ампер. «На любую агрессию я просто стреляю. Всем ясно?» Парень, которого покалечил мутант, лежал и тихо стонал. Остальных это нервировало. Люди обеспокоенно оглядывались то на него, то на человека с автоматом, который держал их на мушке. Ампер отпустил автомат, и тот повис на ремне. Достав таран, он прицелился и выстрелил в парня. «Все равно не жилец. Ты чего творишь?» — угрожающе взревел мужик, поигрывая монтировкой. «Да я тебя». Но, наткнувшись взглядом на ствол пистолета, направленный на него, быстро увял. «Так, болезные, говорю быстро один раз, не усвоите, ваши проблемы. То, что я скажу, поможет прожить вам на час дольше. Я задаю вопросы, вы быстро отвечаете. Откуда вы?» Все разом загалдели. «Ша!» — рявкнул Ампер. «Говорит один. Вот ты, храбрый, будешь отвечать. Вопрос напомнить не надо. Мы из поселка Мирный, он тут, километрах в 10. А чё это за город? Тут поле должно быть. Ша!» — снова рявкнул Погорелов. «Только то, что я спросил. Когда начались странности, нападения на людей, кислый туман?» 3 дня назад, уже освоившись в общении с вооруженным человеком, произнес мужик. «Ночью туман на землю лег, а через день народ начал меняться и жрать друг друга. Мы забаррикадировались в клубе. Несколько из наших тоже обратились. Вон Ольку покусали, она тоже обратится?» Отвечу сразу, нет. «Они не зомби, они зараженные, вы иммунные. Кстати, многовато вас что-то из одного места. Мы из разных», — влезла мордатая тетка лет 40. Артур носился по городу, гудел, собрал народ и рванул из поселка. «На окраине на нас напало это. Где мы?» «Чуть позже. Как себя чувствуете?» «Голова раскалывается», — включился храбрый мужик. «Похоже, интуитивно Погорелов выбрал лидера и самого толкового. Мысли путаются. Такое ощущение, что похмелюга жуткая. Понятно. Везучие вы, или как посмотреть, но жить будете? Пока думаете. Чтобы выжить, вам надо пить живец. Он готовится просто. 100 граммов любой спиртяги, хоть пиво, в ней растворяется спаран. После чего добавляете 400 граммов воды и процеживаете осадок через марлю. Хлебайте, но меру знайте, иначе траванитесь. В день на человека нужно граммов 200. Понятно? Запомнили?» Народ закивал. «Теперь слушаем очень внимательно, не перебиваем. Мы нашумели, хотя и не так сильно, но могут прийти другие твари. Я вам не доверяю, но основы бытия вашего расскажу. Хотите жить? Слушайте. Нет? Проваливайте. Никаких вопросов. Просто греем уши. Все ясно. Итак, вы попали в Мирулья. Это кластер, и вы пришли из кластера, он перезагружается». Увидев, что народ косеет, Ампер чертыхнулся. «Сели на землю, обзор не закрываем». Все послушно опустились. «Еще раз, это не ваш мир, вы сюда попали, выжили, вы иммунные. Те, кто за вами гнался, раньше тоже были людьми, но теперь они отожрались вот в таких тварей. Я не буду вас охранять, не отведу в безопасное место, мне в другую сторону. Вы пойдете туда сами, поэтому слушайте внимательно. Как лечить ваши больные головушки, я объяснил. Этот мир состоит целиком из кластеров, они постоянно перезагружаются». А назад не выдержал второй парень в яркой одежде, такой яркой, что напоминал попугая. «Тебе, попугай?» Отвечу. «Нет, назад вы не попадете, только дебилами останетесь, попав под откат. Кстати, имен тут нет. Только прозвища, причем сами вы выбирать их не можете. Вас могут окрестить только местные жители, это не касается женщин. Меня зовут Ампер», — она кивок на девушку, — «Рина. А ты теперь будешь попугай, а я твой крестный. Поздравляю с прибытием. Советую не кривить рожи, здесь все имеет сакральный смысл. Слушаем дальше». Все быстро закивали. «Так вот, кластеры постоянно перезагружаются. Унюхали кислый туман, бегите прочь. Перезагрузка. Это почти пустой кластер, за ним лес. Увидите справа от себя дорогу, пройдете по ней пару километров и уткнетесь в завал. Если ничего не изменилось, там машина-броневик, мне пришлось его бросить. В машине есть оружие, пистолеты и магазины к автоматам. Валите прочь отсюда через лес, вас не так много, должны все влезть. Там будет место боя, где я бросил 3 автомата. Пока все понятно?» Люди закивали. «Ни у кого никаких сомнений. Просто медленно косеют. Никому не доверяйте, пока не доберетесь до стаба, кластера, который не перезагружается. Не все такие хорошие, как я. Так вот, выехав из леса, вы снова попадете на шоссе. Доехав до развилки, свернете налево на грунтовку и жмите дальше километров 40, упретесь в стаб. Там вам объяснят житие-бытие. Тварей много. Есть начинающие, их зовут пустыши, у них нет спорового мешка. Есть бегуны, более развитые. Дальше идет промежуточное звено, лотерейщики, за ними топтуны, потом примерно кусачи. Та троица, Ампер махнул в сторону валяющихся вдалеке тварей, топтуны. А этот, Рубер, он почти элита. Самое важное в улье, спараны, они находятся в зараженных. У меня нет времени разжевывать вам все это, иначе я и вас не спасу, и сам подохну. Но для рейдера святое дело, помощь новичку. Теперь встаем и идем за мной. Ампер обошел людей и направился к своей жертве. Здоровенный мутант лежал мордой вниз. Даже ворочить его не пришлось. Знакомьтесь, это Рубер, доставая складный нож, представил он покойника. Когда-то он был таким же, как вы. Вернее, не совсем, иммунитета у него не имелось. Быстрый, опасный, хорошо защищенный, умеет думать. В Руберах есть спараны, горох, янтарь. Из последнего делают наркотик и стимулятор. Горох позволяет развивать дар улья. Спаран – основная денежная единица и основа всего вашего существования. Вскрыть мешок можно, разрезая его вот по этой впадине. У ранних мутантов он меньше и вскрывается хуже, паутина там серая, ее рейдеры не берут. Амперу наконец удалось вскрыть хорошо защищенный мешок. Он извлек массу, которая была внутри. Кого-то из женщин стошнило, но Погорелов не обратил на это никакого внимания. Это янтарь, причем хороший, узелковый. Он растер и сбросил в пакет, после чего достал виноградины. Это спараны, в Руберах их много. Он пересчитал, в этом почти 13. Я выделю каждому по одному. Он отсчитал 8 штук, после чего протянул мужику с арматурой. Держи, потом раздашь. Мужик сгреб предложенное и зажал в кулаке. А это горох, показывая сахарок, пояснил Погорелов. В Руберах их обычно немало, здесь 6, но вам он пока без надобности. Он еще порылся в рыхлой массе. Последней добычи сам удивился. Надо же, повезло, черная жемчужина. Редкое в этих тварях явление, в одном из 100 примерно. Крутая скотина была, ну да про нее вам расскажут в стабе. Он убрал трофей в отдельный пакет. Ампер поднялся и внимательно посмотрел на людей. Ну вот, пожалуй, и все. Чем я могу вам помочь? Вы напоролись на сильных тварей, остальные слабее. Будьте осторожны и доберетесь до пограничного. Вот еще что, увидите на дороге хорошо вооруженный отряд в армейском обмундировании, на крутой броне и в противогазах. Знайте, это внешники, никакой помощи вы от них не получите, только пулю, ваш труп им гораздо нужнее. Увидели, спрятались. Держитесь дорог, в населенных пунктах могут быть твари. А теперь двигайте вон в ту сторону. Там выход из города, лес и разоренный магазин. Пошарьте, может, там что осталось для приготовления живца. Командир, растерянно произнес мужик с арматурой, может, проводишь? Нет, ребята, Ампер покачал головой, я и так потратил на вас слишком много сил и времени. Моя цель в противоположной стороне. Если не будете делать глупостей, доберетесь без проблем. Там в машине даже пулемет имеется, только без лент. Если есть вопросы, задавайте, только очень быстро. Все озадаченно переглянулись. Да вроде ты все рассказал, наконец решил главный, спасибо и на том. Вот, сука, неожиданно произнесла за спинами людей Ирина, а затем раздался короткий стон. Народ обернулся. Попугай лежал у ног блондинки, держась за живот, а на его скуле назревал замечательный синяк. «Это че?» – удивленно спросил мужик. «Падла», еще разок пнув парнишку, выдал Ирина. «Решил, пока Ампер занят, завладеть оружием. Забирайте, пока не пристрелила». Погорелов посмотрел на мужика. «Ты вроде самый разумный тут, доведи их всех, дальше они сами. Думаю, я не превышу своих полномочий, если еще и тебя нареку. Не знаю, как тебя звали там, здесь ты будешь армат, сокращенно от арматуры, которую сжимаешь в руке. Все, армат, уходите, у меня больше нет на вас времени». Он подошел поближе. «Если кто начнет изменяться, гоните прочь». Первым изменяется голосовой аппарат, человек начинает сипеть и совершать нелогичные поступки. Мужик кивнул. «И на том спасибо, Ампер, и за науку, и за наводку на машину, и стволы. Удачи тебе». Он махнул рукой и повел свою растерявшуюся отару прочь. Паренек покрепче и второй мужик тащили попугая. «Нормально ты его, молодчина», — похвалил Погорелов Рину. «Да кусок дерьма», — сплюнула девушка, полез в лоб, бросился сходу, ну и получил ногой по яйцам, еще и прикладом добавила. Ампер показал большой палец. «Иди собирай гильзы, а я вскрою оставшихся». «Хорошо», — согласилась девушка. «Это жемчужина твоя, я прошлую съела», и, присев на корточки, начала искать гильзы. Ампер же направился к покойникам. На разделку ушло еще минут 10. Он ошибся, топтун был только один, два остальных, судя по челюстям, кусачи. Всего с тварей удалось поднять 20 спаранов и 4 горошины, а у кусачи еще и янтарь. Хорошо поднялись, не зря постреляли. Подойдя к Рине, которая тоже почти закончила свои поиски, подвел итог Погорелов. «Жемчужина, обалденная добыча. Готова? Надо сваливать». Рина разогнулась. «Не знаю, что нашла, она сыпала гильзы в маленький карман рюкзака, штук 50, может, и больше, дорого вышло. Я почти 2 магазина извела, жемчужина все окупила», — отмахнулся Погорелов. «Но продавать я ее не буду, сам съем. Не боишься?» «Не знаю. Черный жемчуг, конечно, штука опасная, но шанс прокачать мой дар и получить новый довольно велик. Если квазом стану, будешь любить? Давай лучше не будем проверять. Оставайся самим собой, ты мне таким больше нравишься». Но Ампер уловил заминку, девушка боялась того, что он станет другим, не человеком. Он достал жемчужину из кармана, покатал ее в пальцах, а потом быстро сунул себе в рот и проглотил, запив глотком живчика. «Ну вот и нет проблемы. Что случится, то случится. Пошли отсюда. Час потеряли». Он сменил магазин на полный и зашагал в направлении, откуда приехал Микрик. «На привале нужно будет снарядить опустевшие магазины», — напомнил он себе. Город прошли за 4 часа, не особо скрываясь, но и на виду не торчали. Больше никого не встретили. Тварям тут делать нечего. Что могли, они уже сожрали. Рейдеры за 2 месяца, или сколько прошло с перезагрузки, вытащили все полезное. Время приближалось к полудню. Впереди через кусок парка, заросшего дубами, был виден новый городской кластер. На этот раз дома 5-этажные, через них шел проспект. Похоже, спокойная прогулка уже не светит. То тут, то там были слышны выстрелы, а на перекрестке в полукилометре покачивалась с пятки на носок парочка бегунов. Погорелов выбрал дом на самой окраине перед парком. Зайдя в первую попавшуюся квартиру, он тут же сдал назад. Кто-то оставил незакрытым холодильник, который жутко смердел. В квартире на этаж выше было все в порядке. Воняло, но в меру. На пороге человеческие кости, обглоданные дочисто, расположились со всеми удобствами на диване. Поставив на журнальный столик горелку, грели консервы, переснаряжали опустевшие магазины. Порывшись в шкафу, Ампер нашел зерна и ручную мельницу, заварил себе настоящий кофе. Рина же с огромным удовольствием пила крепкий черный чай, по ее словам, очень хороший. «Может, попробовать завести машину и рвануть вперед?» — предложила девушка. «Нам тащиться еще почти 60 километров по этим руинам, а так появится шанс проскочить их за час». Ампер покачал головой. «Без ключа я не заведу, просто не умею, а машину с ключом искать долго. Я, может, и рискнул бы рвануть, выжав газ на максимум, но что-то неспокойно мне, следующий кластер очень активный. Похоже, он недавно перезагрузился, и недели не прошло. Наши найденыши из поселка пришли слева», — он ткнул пальцем в карту клыка, — «а нам нужно вперед». «Отдохнула? Куда?» — возмутилась блондинка. «Давай еще минут 20 посидим. Время уходит, нужно по-светлому пройти как можно дальше и найти спокойное место для ночлега. В 30 километрах отсюда маленький стаб, буквально 100 на 50, но даже там небезопасно. Здесь гастроли элиты и мощных тварей. Тут нигде не безопасно». Откуда-то издалека прилетел раскат, похожий на гром, но Ампер без сомнения определил, что работает старая добрая арта. Вот только чья и какая, определить не смог. «Гром», — высказала дилетантское мнение Рина. «Сейчас ливанит. Богиня войны, арта работает», — возразил Погорелов. «Миллиметров 150, не меньше. Кто тут такой интересный шарится? Но она далеко, километрах в 5. Так что подъем, тихо не пройти», — вскидывая автомат, прошептал Рина. Ампер пока что был с ней согласен. Этот свежий кластер оказался просто кошмаром. Все началось с того, что в парке, разделяющем кластеры, они нарвались на шустрого бегуна, который уже где-то потерял штаны, да и воняло дерьмом от него жутко. Ампер заставил его замереть и уже привычным ударом клюва размозжил голову. В споровом мешке нашелся спаран. Похоже, эта зараза успела кого-то сожрать и даже начала меняться, отращивая когти и набирая массу. А еще Ампера стала подташнивать, похоже, жемчужина оказалась паленой, и он траванулся. Дальше шли перебежками от укрытия к укрытию. Весь город представлял собой один большой общепит. Тысячи людей переродились в пустыши и бродили без дела, изредка становясь добычей тварей покрупнее. Те убивали их, отрывали по нескольку кусков и убегали искать более достойную добычу. Крови и костей вокруг хватало. Везде витал тошнотворный запах гниющего мяса. Амперу с Риной пришлось даже использовать респираторы, которые вытащили из военной аптечки Кавказа. В инструкции говорилось, что они надежно очищают воздух. Пройдя километра 3, они вляпались. Во дворе, через который им предстояло пройти, два кусачиков оторвали на части. Твари были вполне прокачанные. Волос не осталось, кожа роговела, плечи расширились и руки удлинились. А тут еще замигал детектор радиации, вделанный в наручный армейский компьютер, который Ампер так и не бросил. Доза облучения была минимальна, похоже, где-то рядом накрылось какое-то радиоактивное оборудование. «Стрелять не хочу», – прошептал Погорелов. Когда он последний раз выстрелил, на шум пришли 4 бегуна. «И как ты их валить собрался?» – озадачилась Рина. «Это тебе не низшие, их просто так не взять. А мы попробуем», – доставая клюв, – прошептал Ампер. «Если что не так пойдет, вали их и будь что будет». Он достал пистолет и взял его в левую руку. «Ну, начнем». Прислонив чекан к стене, Погорелов взял увесистую каменюку и запустил точно в спину кусача, после чего перехватил клюв поудобнее, готовясь к встрече. Тварь обиженно взревела и завертела башкой в поисках обидчика. Ампер, в отличие от Рины, не прятался, а просто помахал рукой. Кусачи, возмущенные наглостью человечишки, рванули его наказывать. Кроме того, он – еда. Когда до них осталось 5 метров, Погорелов активировал умение. И сработало, не самые хилые твари замерли как по команде. Он посмотрел на того, что был дальше. «Убей его», указывая на соратника, отдал он мысленный приказ. И тварь подчинилась. Она охотно прыгнула на спину напарника, повалила и начала терзать когтями и зубами. За несколько секунд она превратила спину, прикрытую прочной кожей, в кровавое месиво. Во все стороны летели куски мяса и брызги крови. Последним ударом она проломила поверженному голову. Прошло 5 секунд, но Ампер уже чувствовал усталость, словно он не приказал тварям убивать, а таскал мешки с цементом на 5-й этаж. Ноги гудели, мысли путались, в глазах темнело. Но он нашел в себе силы дойти до замершей твари и точным ударом вогнать клюв в череп. Ампер покачнулся. После смерти кусача дар автоматически прекратил свою работу. Рина подскочила и поддержала, помогла дойти до стены. Прислонив Погорелова, девушка достала пакетик, нож и пошла добывать трофей. «Надо было самому их убить», – прошипел сквозь зубы Ампер, – «проще, чем так долго держать под контролем». Девушка обернулась. «Ты молодец, 7 секунд их держал. Я считала. Похоже, жемчужина усилила тебя. Эксперимент, штука хорошая, но дорого обходится», прошипел Ампер, стараясь разогнать тьму вокруг себя. «Ноги как ватные, не вижу ни хрена, кровищей воняет. Сюда сейчас все твари сбегутся, надо уходить». Он отлип от стены и, качаясь, пошел в противоположную сторону. Рина догнала его, развернула, поднырнула под левую руку и медленно повела в глубину двора. Возле трупа, который терзали кусачи, она остановилась. Ампер кое-как опустил глаза, его едва не стошнило. Похоже, дальше ему сегодня не уйти, совсем расклеился, живот крутит, сухпай носится из желудка к горлу и обратно. Рина подняла арбалет и сумку погибшего. Это было необычное гражданское оружие, даже оптика на спецкронштейне. Минут через 5, используя кусты, добрели до конца двора. Ампер пару раз проваливался во тьму, ноги не держали. Автомат, рюкзак, дробовик, все тянуло к земле, хотелось лечь и не двигаться. Рина вновь подхватила его, и он просто повис на девушке, но она молчала и, сцепив зубы, волокла его в одно ей ведомом направлении. «Ступени, давай шевели ногами, Ампер, еще немного». И Погорелов шевелил. Он не знал, куда его ведут, сколько они идут. Он переставлял слабые деревянные тяжелые ноги, которые не слушались. Его вырвало остатками обеда. Он слышал, как хлопнула металлическая дверь. Его снова прислонили к стене. Ирина что-то сняла с его пояса. Несколько секунд было тихо, потом раздался едва слышимый хруст, и к его ногам скатилось нечто тяжелое. «Ампер, давай еще немного, всего ничего пройти», пробился сквозь тьму голос подруги. Девушка снова потащила его, и он шел, а потом его толкнули, и он полетел. Последнее, что он почувствовал, падение и забытье. Когда Погорелов открыл глаза, на улице была глубокая ночь. Девушка сидела в кресле, держа автомат на коленях. «Ты как?» – спросила она, увидев, что он открыл глаза. «Хреново, мутит, желудок пустой, голова раскалывается. Где мы?» «Я затащила тебя в один из домов, на первом этаже была вскрытая квартира. Глотни живца, должно стать легче». Ампер послушался и тут же пожалел, все, что он выпил, достигнув желудка, тут же рванулось обратно. И, несмотря на то, что бодяга была очень слабой, алкоголь, который присутствовал в напитке, прошелся по пищеводу, как рашпиль. Он с трудом удержал этот глоток в себе. «Давно мы здесь? Часов 8, полночь недавно стукнула». Ампер с трудом встал. «Мне нужно». Он замялся. «Делай все в ведро, оно в ванной», — направила его блондинка. «Тебе помочь?» Ампер покачал головой, и его едва снова не вырвало. Переставляя ватные ноги, он кое-как добрался до уборной. Ведро – не слишком удобный унитаз для ослабевшего человека, но помог змеевик. Погорелов справился и не опозорился, после чего кое-как дополз обратно до дивана. «Попробуешь поесть?» Я заглянула на кухню местных хозяев. Похоже, они ждали гостей. Всего 2 дня прошло. У них тут икра, сырокопченая колбаса, хлеб для тостов мягкий, консервы тоже есть, рыба жареная, отбивные. Ампер рухнул на диван. Желудок орал, как движок Урала, на котором прикатил мушкет, и, похоже, подумывал, а не начать ли грызть ребра. «Давай попробуем», — решил Ампер. «Неси что-нибудь, поесть просто необходимо. Может, с кефира начнешь? Пожалуй, для начала будет неплохо». Рина вскочила и, подсвечивая себе фонариком, ушла на кухню. Вернулась через минуту, принеся хлеб и кефир. Налив стакан, она сыпанула 2 ложки сахарного песка и размешала. Ампер с трудом сделал первый глоток и испытал огромное облегчение. На этот раз жидкость прошла по пищеводу как надо и нормально упала в желудок. В итоге он выпил 2 стакана кефира с сахаром, сживал хлеб, посидел, переваривая и привыкая к тяжести в желудке. Вроде ничего не рвется наружу. Рина снова протянула Амперу фляжку с живцом. «Надо». Ампер покачал головой. «Тебя сменить? Спи, тебе нужно восстановиться. Проснешься, поешь нормально, и поменяемся. Я отдохну, а ты покараулишь, потом дальше пойдем». Погорелов улыбнулся. «Спасибо», — поблагодарил он блондинку. Сейчас он очень нуждался в нормальном отдыхе, после чего рухнул на подушку и мгновенно уснул. Проснулся, когда начало светать, и сразу понял, что ему намного лучше. Поднявшись, он уставился на Рину, которая по-прежнему сидела в кожаном кресле со своим калашниковым на коленях и устало смотрела на него. «Похоже, тебе лучше?» «Сонно, сквозь зевок», — спросила она. «Да, все хорошо, спасибо». Ампер встал и несколько раз взмахнул руками, разминаясь. Он был в норме, только очень голоден. «Иди поспи, а я посторожу. Ты говоришь, там еще в порядке рыба и мясо?» «Вроде. Холодильник дорогой и очень хороший, долго сопротивлялся, видимо, имел какую-то резервную систему, которая отказала совсем недавно. Когда я открыла, оттуда пахнуло холодом». «Ты ела?» – поинтересовался он, накрывая девушку пледом. «Да, все хорошо», – сонно зевая во весь рот, пробормотала Рина. «Я только хочу». Она не досказала, уснув на половине фразы. Ампер согнулся, поцеловал ее в висок и ушел на кухню. Он быстро достал из холодильника запеченное мясо, которое оказалось холодным, рыбу, бутылку колы. Осмотрел с помощью фонарика и бар хозяев. Выбрал бутылку виски «Вильям Лавсонес». Погрузив все это на поднос, он вернулся в комнату. Света хватало, солнце уже вставало. Вооружившись вилкой и ножом, он принялся за еду, сдобривая немного суховатое мясо майонезом. Пересушила хозяйка или хозяин буженину, надо было соком поливать лучше. Виски оказалось отменным. Опрокинув пару стопок, Погорелов решил, что для живца самое то, и убрал бутылку в рюкзак. Так, попивая колу, он просидел до полудня, изредка выглядывая в окно. Один раз по улице пробежали несколько топтунов. Они шустро двигали в сторону вспыхнувшей стрельбы. Судя по звукам, стреляли в паре километров, не меньше. Вернувшись на кухню, он помародерил холодильник, забрав оттуда 4 банки отличных консервов, в основном рыбных. Хоть он и не был фанатом рыбы, но все равно разнообразие солдатским кашам из сухпайков, которые показывали дно. Да, это, конечно, он отмочил, попасть в свежий кластер и так вляпаться. Хорошо, девчонка попалась верная, дотащила. Хотя ему было очень тяжело представить, как весившая килограммов на 30 меньше Ирина заставляла идти и опираться на нее 90-килограммового мужика. Но теперь, когда проснется, можно будет продолжить путь. «Ампер, ты как?» – едва открыв глаза, спросил Ирина. «Все хорошо, милая. Спасибо тебе, что вытащила. Не думал я, что ты на такое способна. Как только сюда доперла, свое перло, садясь», – улыбнулась девушка. «Своя ноша не тянет, ведь ты мой». После такого, улыбнулся Ампер, бросить тебя, это будет преступление против совести, а я ее не всю пропил, она у меня большая и жутко вредная, как начнет по мозгам ездить, так все, туши свет, кидай гранату. Блондинка расхохоталась. Ампер достал горелку и поставил кипятить воду для чая, девушка не любила кофе. «Слушай, Ампер, а с чего ты решил, что вся вчерашняя группа иммунные?» Держа в руках горячую чашку, спросила Ирина. «Они не изменились за несколько дней», — пожал плечами Погорелов. «Других способов я не знаю. Клык что-то говорил об особом даре, который позволяет выявлять иммунных, но я им не владею. Кроме того, я сказал Армату, что если у кого появятся дефекты речи в виде сипения, то пусть изгоняет или убивает, и уж точно приглядывает. Мы вроде бы как уже начинали этот разговор в том домике лесозаготовителей. Я тогда дурная была и всего не понимала, а оказывается, все очень просто». «Чего?» – озадачился Ампер. «Как можно отличить, станет человек мертвяком или нет? Наши ученые давно научились распознавать иммунных. У нас есть что-то вроде пастбища и тестового полигона одновременно. Несколько быстрых кластеров». Она замерла, бросив настороженный взгляд на спутника, понимая, что сболтнула такое, за что ее повесят в любом стабе. Подобное рейдерам не говорят, но Ампер совершенно не обратил на это внимания, только бросил. «Ты смотри, при чужих не ляпни, иначе нас обоих грохнут. А учитывая, что никто на нас охоту не прекращал, то тебя грохнут, а меня продадут. Так что будь осторожнее в словах, и давай без подробностей, мне эти фашистские замашки противны. Просто к сути предмета. Ты тогда говорила, что это связано с грибницей». Рина кивнула. «Верно. Если коротко, то суть предмета такая. У низших зараженных есть какая-то серая паутина, мой приятель называл ее грибницей. Ну да, я видела такую у того бегуна, которого убила возле озера. Так вот, это и есть детектор. Тест занимает пару минут. Ее извлекают, растирают в пыль, после чего растирается в пыль высушенный спаран, все это смешивается. Затем необходимо уколоть палец человеку, который еще не идентифицирован, выдавить каплю крови, достаточно маленькой щепотки этой пыли. Если человек иммунный, ничего не произойдет, а вот если это потенциальный мертвяк, то пыль бурно прореагирует с кровью, фактически мгновенно впитает ее в себя и начнет дальнейшее проникновение в организм. «Очень интересно», — озадаченно вертя в руках патрон, произнес Ампер. «И что, так просто? Никаких танцев с бубном? Неужели никто раньше не додумался?» «Клык говорил, что в стабах изучают все, что касается заражения. По идее, такое решение напрашивается само по себе, хотя я и не ученый. Может, есть какой секрет, например, вымачивать этот порошок в крови 40 девственниц?» Рина пожала плечами. Он больше ничего не говорил. «Паутина, спаран и все. Ты знаешь, сколько может стоить подобное знание?» Рина улыбнулась. «Представится возможность, продай. Ведь тебе нужно заботиться об одной блондинке, у которой иногда бывают очень дорогие заскоки. Хочешь, подарю Мазерати?» Засмеялся Ампер. «Этот дом не бедный, вон на парковке стоит. А в паре кварталов отсюда я видел Порш с откидным верхом. Правда, слегка битый, помял мусорный бак». Рина тоже засмеялась. «В своем мире я прыгала бы от счастья, предложи ты такое, и целовала бы тебя куда придется. А сейчас эта Мазерати развалится после первого же стаба, или на грунтовке сядет на брюхо. Так что подари девушке лучше хороший клюв, очень полезная штука». Ампер провел рукой по своему боку и понял, что чего-то не хватает. «Я взяла попользоваться». Девушка указала на боковину кресла, к которой был прислонен чекан. В подъезде пустыш стоял, совсем вялый. Жалко было на него тратить пулю, да и шуметь не хотелось. «Он на меня навелся. Вот я у тебя клюв и одолжила, и под отводом глаз, пока он пялился на мой фантом, проломила ему затылок. Хорошая такая способность». Зараженный среагировал как надо. «Справим тебе клюв. Есть будешь, а то нам уже топать пора». «Буду, если осталось что-нибудь в холодильнике. Пара кусков буженины, рыба, жареная в кляре. Могу яичницу сварганить, Но это долго, горелка на подобное не рассчитана. Рыбу и еще чаю. Слушаюсь и повинуюсь, моя златокудрая госпожа, кланяясь, сложив руки лодочкой в районе груди и улыбаясь, произнес Ампер. И побыстрее. Прикрикнула Рина ему в спину и звонко рассмеялась. Дом покидали с предельной осторожностью. За 3 минуты до выхода мимо пролетел размалеванный УАЗ без верха, в котором сидели 4 мужиков, укутанных в какие-то тряпки с капюшонами на головах и в темных очках. Этакая помесь бедуина со сварщиком. Все вооружены. Лобовое стекло отсутствовало, а в специальной доработанной выемке надежно крепились сошки пулемета, который тоже был в наличии, полная копия брошенного Ампером в броневике. Рина выбежала, когда машина уже удалялась, и она плохо разглядела пассажиров. «Кто там?» Погорелов пожал плечами. Бедуины в очках сварщиков, закутаны в тряпки с ног до головы. Впервые таких вижу. Рейдеры в основном щеголяют либо в камуфляже, либо в коже и джинсе. А тут прямо погонщики верблюдов. Ладно, давай уходить. Шли от укрытия к укрытию. Во дворах было много стоящих и покачивающихся бегунов, причем половина из них уже лишилась штанов. Они тихонько урчали, уставившись в одну точку, но фактически ничего не видели вокруг себя. Если не шуметь, то они и не реагировали на крадущихся путников. К вечеру наконец удалось покинуть и этот кластер. Он оказался очень длинным, почти 7 километров. Расстояние это за 3 часа можно пройти, не торопясь, покуривая и попивая холодное пиво, а если на цыпочках, замирая при каждом постороннем звуке, то потребуется больше времени. Ночь провели в квартире на окраине кластера, забаррикадировались и легли спать, вырубились мгновенно. Несколько раз Ампер просыпался, когда вдалеке, похоже на проспекте, проносилась машина. Часов в 5 утра послышалось, что лязгают гусеницы, но сквозь сон он не мог сказать точно. А еще Ампер приготовил порошок, запомнив слова Рины. Он прихватил из прежнего убежища ручную кофемолку и, измельчив спаран, перемолол его с паутиной бегуна, убитого неподалеку от их ночной лёжки. Сыпав порошок в пакет, он горел желанием испытать предложенный блондинкой способ. Глава 10. Чёрные места. Следующий кластер, который им пришлось миновать, оказался из разряда ни рыба, ни мяса. Поле, поселок, большое озеро, и везде пусто. Ячейка перезагружалась несколько месяцев назад, не было тут никого, поэтому одолели эти 5 километров на максимальной скорости. Больше всего поселок напоминал деревеньку животноводов. В центре поселения стояла статуя коровы с благодарственными словами на постаменте. Но поскольку никакой фермы вокруг не было и намека на запах навоза, тоже Ампер не слишком дергался. Как вскоре выяснилось, зря. До небольшой лесополосы, за которой уже виделись высотки очередного городского кластера, оставалось всего 50 метров. Когда Рина закричала «Ложись!», рефлексы Ампера сработали раньше, чем девушка договорила слово. Он рухнул плашмя в высокую траву, заодно свалив и крикунью, и тут же над ними засвистели пули, не меньше 5 стволов, и как минимум 1 пулемет. «Ползи влево!» — скомандовал Погорелов, скидывая рюкзак. «Задницу опусти!» — прошипел он. Блондинка вжалась в землю и поползла, но, следуя примеру напарника, тоже скинула рюкзак и теперь держала его на сгибе руки, прикрывая им на всякий пожарный голову. Секунд через 10 стрельба прекратилась, и Ампер прекрасно понимал почему. В мире ули огонь на подавление – очень дорогое и расточительное дело. К тому же они нарвались на обычный отряд либо муров, либо рейдеров, а может атомиты шалят, шли мародерить свежий кластер и тут наткнулись на парочку рейдеров. Если слух Ампера не обманул, то по ним работал пулемет, 2 автомата, винтовка или карабинный дробовик. Они отползли 50 метров от места, где их застал обстрел. Ампер слегка приподнял голову над травой и медленно опустился обратно. Человеческий глаз – штука специфическая. Он видит резкие движения, но медленное и плавное, не вызывающее дисбаланс, чаще всего не замечает, поскольку оно вполне нормально вписывается в пейзаж. Враг был обнаружен. На поле, вертя головой, выбрались 2. Замотанные в тряпки с ног до головы, они очень напоминали тех бедуинов из УАЗика. Один держал мосинку, второй какую-то помпу. Они медленно брели по пояс в траве, водя стволами из стороны в сторону. Ампер улыбнулся сам себе и активировал на шлемный прицел на трофейной каске внешника. Парочка засияла в тепловизоре, как 2 факела. «Рина, не дергайся и не шевелись, сейчас снова начнется», прицеливаясь во владельца дробовика, прошептал Погорелов, нажимая на спуск. ТКБ легко толкнулся в плечо, тихонько хлюпнул глушитель, Лязгнул затвор, и охотник с винтовкой, прошитый насквозь, рухнул в траву. Второй закрутил головой и даже присел, что его не спасло. Получив свою дозу металла, он опрокинулся на спину и затих. Снова задолбил пулемет, его поддержала пара автоматов. Но били они вслепую, несколько пуль свистнули над местом, где замерли, прикрывшись рюкзаками, погорела Ирина. «Они уходят», — прошептала блондинка. Но Ампер и сам видел в прицел, как мелькают среди деревьев теплые тела, которые вскоре скрылись из поля зрения. «Давай за мной», — приказал он и пополз в сторону погибших. «Надо глянуть, кто это такие. Не нравится мне эта засада, хотя, скорее всего, это не засада, а просто встречная сшибка». Добравшись до первого покойника, который лежал ближе, Ампер чертыхнулся. Двойная пуля разворотила грудь, но тот был еще жив, хрипел, пуская кровавые пузыри изо рта. Достав кинжал, прапорщик выверенным ударом добил раненого. Тот дернулся и затих. Вытерев ноше серую хламиду, которая заменяла покойнику одежду, Ампер размотал тюрбан. Он оказался прав, атомиты. Нарукавный монитор замигал, предупреждая о наличии радиации, но Погорелов в этом подтверждении не нуждался. Голова покойника лишена волосяного покрова, кожа покрыта волдырями и незаживающими язвами. А еще от человека пахло гнилью, словно у него гангрена. Мерзость какая, передернувшись, заметила только что подползшая Ирина. «Это атомит, похоже на то», — ответил Ампер, пытаясь найти в хламиде карманы. Их оказалось довольно много, правда, почти все были пусты. Один нож, два десятка пулевых и картечных патронов к дробовику, сам дробовик в отвратительном состоянии. Короче, даром не надо. Передернув цевье, Погорелов забрал еще 5 оружейных патронов. Рина тоже рылась в карманах, но уже со своей стороны. Наконец она извлекла маленькую коробочку, в которой оказались 2 спарана и горошина. Немного необычная горошина, размером с ноготь безымянного пальца, а вот спаран почти не отличался от земного крупного винограда. «Это то, что я думаю», — Ампер кивнул. «Похоже на рад, горох и рад, спаран». Клык говорил, что подобный виноград гораздо эффективнее при ранениях, и его с радостью скупают медики, причем за сахарок 1:2. Ладно, поползли ко второму. Мертвец выглядел идентично, те же язвы, гнилостный запах, серая хламида. Вот только улов был богаче, может быть, местный олигарх. Целых 6 спаранов, из которых 5 с приставкой «рад», ну и 3 горошины из того же объекта. А вот патронов набралось совсем мало, всего 10, ну и полная обойма в винтовке. Нашелся, правда, еще один очень странный предмет, маленькая моделька машинки с отломанными дверьми и капотом. Ампер покрутил ее в руках и кинул на труп. Затем он приподнялся и оглядел близкий лес в тепловизор. Никаких признаков противника, но прибор отключать не стал. Он уже успел узнать у Рины, что она легко сможет собрать зарядник для батарей, понадобится лишь провод и обычная розетка. Лёшку атомитов на опушке бывший прапорщик нашел легко, но они ушли, не оставив ничего, даже гильзы успели собрать. «Рин, ты молодец, вовремя засекла их. Они нас в фарш покрошили бы, пулемет — это сила». Решила просканировать опушку, а меня волна ненависти чуть не сбила с ног.